Событие седьмое. Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. Зигмунд Фрейд. Точно все, как Федор Челенков и запомнил на экскурсии в далеком будущем. Длинное зеленое строение и деревья вокруг убраны. Голое место, нет. Потом-то лес, а вокруг самой дачи приличный кусок простреливаемого пространства. Власик, видимо, дал команду все расчистить, чтобы нельзя было незамеченным проникнуть на охраняемую, как ядерный объект, дачу вождя. Сам Николай Сидорович в генеральском мундире стоял на крыльце несуразного строения, чем-то разговаривал с Лаврентием Палычем. Тот в штатском был. Если бы не пенсне знаменитое, то и не узнать. Машины к самой даче подогнать не разрешили. Даже Василий поставил свой вишневый кадиллак на стоянку в трех десятках метрах от входа. Рядом припарковал выданный ему недавно ЗИС-110 Аркадий Николаевич. Вовка видел новую машину спортивного начальника впервые. Красавец. По нынешним временам просто высший класс. Умели же делать. Даже указатели поворота уже есть. Еще бы зеркала заднего вида, и можно на выставку в Париж везти. Первое место обеспечено. Зрелище со стороны было прикольное, наверное. Идут два генерала в парадной форме при всех орденах. А следом Фомин, возвышаясь на голову, и гитара в руке, черным лаком бликует. Он в черном бастоновом костюме и орден югославский на груди, а рядом медаль чемпиона СССР по хоккею с шайбой на красной колодке. Замыкает шествие Наташа Аполлонова в белом с черными крупными горохами платья и бежевой курточки вельветовой. В руках сверкает на солнце медью саксофон. Трубадуры понаехали. Вовка все ждал, будут его обыскивать или нет. Ну и Наташу тоже. Представлял, как чужие руки охлопывают ее. Бррр. Остановились генералы на крыльце, а Вовка с Наташей чуть ниже, шагах в двух. У Фомина только сейчас поджилки затряслись. Не страх, другое чувство. Ответственность. Так почти всегда бывает перед важным матчем, особенно если это финал. Не зря в будущем у каждой нормальной команды есть психолог. Любой человек – паникёр. Сказки – это все про бесстрашных капитанов Америка. И обязательно нужен человек, который хлопнет по плечу, скажет: «Не робей, Фёдор, прорвемся. Пусть они нас боятся». Сейчас рядом никого, кто поддержал бы и хлопнул по плечу, не было. Даже Аркадий Николаевич от них дистанцировался. «Ну, значит, сегодня психолог – он». «Ну, значит, сегодня психолог – он». «Наташ! Наташек!» Глаза стеклянные у начинающей певицы. «А?» И не повернула головы. В папу, в его спину взгляд нацелен. Родной человек. Защитит. Не защитил. Что стоило под руку дочь взять? «Наташек, как думаешь, нам свадьбу лучше сыграть в Крыму или на Кавказе, в Сочи, например? Или в Сухуми? Солнце, море теплое, ветер играет белым платьем. Снимешь туфли после ЗАГСа и, поддерживая подол платья, пробежишься по песочку, по щиколотку, в зеленых волнах». «Ты дурак, Фомин?» Но глаза стали вновь зеленые и живые. «Думаешь, лучше в тундре? Ну да, согласен. Нанять надо оленью упряжку и погонщика. Наташа, ты не знаешь, как называется погонщик оленей?» «Ты, Вова, чокнутый. Какой погонщик? Сейчас песни петь самому?» «Тихо, тихо, не кричи. Ты же сегодня пела песню уже Сталину, и он хлопал, значит, и отцу понравится. Яблоня от яблока далеко не убежит». «Яблоко от яблони?» Глаза злые зеленые искры пускают. Другое дело. «Наташ!» — это отец подозвал. «Володя, идите сюда». Подошли, поздоровались. Никто руки начинающей певицы целовать не стал. Вовке тоже. Но и Ласик, и Лаврентий Павлович для рукопожатия протянули свои. Первым Берия. Теплая такая мягкая ладошка. Вовка от волнения чуть не сжал. Вовремя опомнился, а вот седой генерал-лейтенант Власик сжал со всей силы. Он что, надеялся, что спортсмен, по часу в день занимающийся на турнике, заверещит? «Ой, не надо, дяденька!» Тоже надавил. Оба-на! И главный телохранитель страны непрост. Явно гирями занимается. Нажал. Вовка улыбнулся и еще давление добавил. Заскрипели зубы у Николая Сидоровича. И он даже чуть присел, чтобы еще силы в руку добавить. Силён? А ведь человеку за 50. Поддаться или нет? Вот в чем вопрос. Поддашься, посчитает слабаком, победишь. Злобу затаит. возможностей навредить столько, что мама не горюй. Да, 7 бед, 1 ответ. Фомин тоже всю силу вложил в рукопожатие. На них уже смотрели. Все же Берия великий психолог, ну, до таких высот власти дураки и не добираются. Положил свою ладошку на их покрасневшие. «Все джигиты, победила дружба!» Разжали. «Силен ты, певец, впервые равного нашел. С улыбкой хлопнул его по плечу генерал Власик. «Ну, пойдемте, готовы уже, наверное?» Так и хотелось спросить. «Кто готов?» «Женщина здесь?» «Ха, не надо спрашивать, тут только одна представительница женского пола может быть. Светлана Аллилуева. Прихорашивалась».